Глава 7. Реальные проблемы. Синьорите осточертело бесконечно сидеть в клетке, потому она плюнула на все и вышла из игры. Откинув крышку капсулы, Аня поднялась и вылезла на свободу. От легкого головокружения она потеряла равновесие и чуть не упала. «Черт!» — сощурилась девушка, приложив руку к виску. «Как же башка трещит! Какое сейчас число?» Добравшись до компьютерного стола, Аня ткнула два раза пальцем по дисплею лежащего там телефона, но он не включился. Девушка взяла его в руку и нажала кнопку включения. «Разрядился, блин», — посетовала она и пошла искать зарядку. Как вдруг на кухне раздался какой-то шум. Аня замерла с округлившимися глазами. Дело в том, что сейчас она жила одна. Отца неделю назад вновь положили в больницу, потому как сломанная кость начала срастаться неправильно. Надо ли говорить, сколько тысяч мыслей в секунду выдавал сейчас женский мозг? После угроз Делит Аня могла раздуть буквально любую мысль до смертельно опасной угрозы. Трясущимися руками девушка нашарила в ящике стола зарядку, кое-как воткнула вилку в розетку и в зарядный порт в телефоне. «Ну же, быстрее!» — шепотом умоляла она приветственное сообщение на экране. Тем временем на кухне уже слышались отчетливые тяжелые шаги, больше похожие на удары палкой об пол. «Да включайся же!» — чуть не вскрикнула Аня, но тут же закрыла сама себе рот. Шаги стихли, но только для того, чтобы через секунду раздаться вновь. Из кухни кто-то вышел и направился к комнате Ани. Девушка выпустила из рук телефон и схватила планшет, потому что он был побольше, и бросилась к двери. Спряталась за нею, подняла обеими руками планшет для удара и попыталась затаить дыхание, но не смогла этого сделать. Ее сердечко колотилось так, что в любую секунду могло выпрыгнуть из груди. «Анют?» — постучали в дверь с той стороны. «Ты встала?» «Папа?» — хрипло выдохнула она, неосознанно опускаясь на пол. «Я могу зайти?» «Да». Дверь раскрылась, и в проеме появился отец с костылем и загипсованной ногой. «А ты чего тут сидишь?» — удивился он. «И чего ты такая бледная?» «Ты меня до смерти напугал!» — крикнула Аня и закрыла лицо руками, пытаясь отдышаться после отступившего страха. «Прости, я не хотел», — начал оправдываться тот. «Я только...» «Ладно, извини, что накричала. Я сама паникерша та еще. Ты когда вернулся?» «Вчера утром. Тебя не стал тревожить. А сегодня уже обед, я там приготовил покушать. Хотел идти тебя будить минут через пять, а ты вот сама проснулась». «Кошмар», — вздохнула Аня о чем-то своем и поднялась на ноги. Подошла к телефону, включила экран. 3 дня в капсуле провалялась. Говоришь, покушать приготовил? Я сейчас прям как волк. Пойдем испробуем скорее. А еще пить охота капец просто. Как твое самочувствие-то? Что с ногой делали?» Несколькими часами позднее Аня сидела в своей комнате и без особого интереса перелистывала ленту новостей в социальной сети. Там мелькали в основном картинки и видео. Какие-то смешные, какие-то не очень, но Аня не придавала ни одной из них особого значения. Девушка думала о своем. О том, как выпутаться из всего того, во что умудрилась вляпаться. Остановив скольжение ленты, Аня на секунду задумалась, а затем перешла во вкладку с друзьями. Нашла там Сергея и перешла на его страницу. «Не был в сети 26 дней», — прочитала она статус и грустно вздохнула. Тем не менее, Аня зашла в их переписку и отправила ему небольшое сообщение. А после выключила экран и откинула голову на спинку дивана. «Что ж», — задумчиво выдохнула она, — «опять я осталась одна. Придется надеяться только на свои силы». Еще с минуту пролежав безвольным манекеном, девушка резко поднялась на ноги и принялась переодеваться. Ее ожидало свидание. И не просто свидание, а свидание с ее бывшим. А к этому нужно было основательно подготовиться. Мы очень долго шли с мутантами по лабиринтам коридоров, спускаясь все ниже и ниже, пока они не вымотались и не решили устроить привал. Это я могу обходиться без еды и сна, а они так не умеют. Развели костер, пожарили парочку хапилопов, перекусили. «Итак», — заговорил я, пристально посмотрев на молчаливого Хамра, — «мне кажется, ты хочешь мне кое о чем рассказать». «И о чем же?» — недовольно глянул он на меня. «Например, о Подгорном». Мутант грузно вздохнул, обглодал до конца косточку и швырнул ее в сторону. «Ладно, скрывать уже нечего», — снова заговорил Хамр. «Поселенцев никто не похищал. Они сами ушли. Добровольно». Помолчав некоторое время и заметив мой вопросительный взгляд, он решил пояснить. «В один прекрасный день мы пробурили шахту настолько глубоко, что провалились во владения мутантов. Они нашли нас практически сразу, но убивать не стали. Даже наоборот, они предложили нам свободу. Черные черепа в самом деле уже долгое время собирались на здань. А кому такое понравится? Поселение потихоньку загибалось. Вот мы и приняли их сторону», — кивнул он в сторону Тисаны. «Они приютили нас, но в ответ мы должны были убить как можно больше андроидов до их основного наступления на поверхность. Сначала все шло хорошо, но потом Древис, наш староста, слегка перестарался и привлек к нам излишнее внимание, за что, собственно, и поплатился. Пришлось мне дальше одному разыгрывать жертву и спихнуть всю вину на черепов и частично на тебя. Так что ты уж извини, ничего личного. Просто ты попал не в то место, не в то время». «Да уж, это мой особый навык, если можно так выразиться», — невесело вздохнул я. «Ну и как? Теперь вы свободны?» «В целом, да, меня все устраивает», — удовлетворенно кивнул Хамр. «Семья в безопасности, я тоже. Занимаюсь хозяйством, развожу гридонов. Сказка, а не жизнь». «Понятно. Рад, что с поселенцами все хорошо. Мистерия очень сильно за вас переживала». «Представляю», — покачал головой мужчина. «Она очень добрая. До сих пор корю себя за то, что позволил Древису скинуть на вас бочки». «Да ладно, забыли уже», — усмехнулся я. «Ты береги ее», — серьезно сказал он. «Таких, как она, в наше время днем с огнем не сыщешь». «Обязательно», — улыбнулся я в ответ. После перекуса мутанты решили поспать и составили график дежурств, куда меня почему-то не включили. «Все еще не доверяют, что ли?» Первой на шухере стояла Кукримилия. Таким образом, пользуясь моментом, я решил выйти в реал, потому как уже вторые сутки играю без перерыва. Пора и покушать чего-нибудь реального. Устроившись у всех на виду, чтобы не вызывать еще больше подозрений, я подобрал ноги в позу лотоса и навалился спиной на стену пещеры. И только хотел выйти, как справа шепнула Кукримилия. «Эй, еще не выключился? Я поговорить хотела». Оторвав голову от стены, я взглянул на нее. «Говори». «Слушай, я понимаю, что у нас важная миссия и все в таком духе, но...» Я вопросительно приподнял брови, призывая ее продолжить. Она еще сильнее убавила громкость и заговорила вообще чуть слышно. «Помнишь Арасиэля? Он со своими воинами встретил нас на мосту и не хотел пропускать». Я кивнул. «Не могу я его оставить в лапах Раван, понимаешь? Помоги мне его спасти». «Да я-то не против. Нужно лишь вон у той, похоже, уже спящей парочки спросить. Если они тоже не против, то без проблем наведаемся к этим вашим Раванам». «Они не пойдут», — обреченно отвернулась кукушка. «Почему ты так решила?» «Хоть мы все первозданные, но они из другой стаи. Они здесь только для того, чтобы выполнить приказ нашей владычицы». Помолчав немного, она быстро добавила: «Хотя забудь о моей просьбе. Я сглупила, признаю. Приказ владычицы важнее. Поспи или что вы там делаете, и двинемся дальше в путь». Кукримилия резко встала и удалилась на свой наблюдательный пункт, прежде чем я успел что-то сказать. Бедняга. Наверное, тот ангел был ее другом, раз она так хочет его спасти. Ладно, попробую потом переговорить с теми двумя сонями. Вдруг получится их убедить. Выход. Стоило мне проснуться, как я обнаружил перед собой множество людей в белых халатах. Сперва я испугался такого неожиданного оживления, но потом мне все объяснили. Видите ли, я слишком заигрался, и поэтому они решили провести все тесты надо мной прямо в капсуле. Хоть капсула и накачивала мой организм питательными веществами, я все равно чувствовал себя голодным. Еле дождавшись окончания тестов, я рванул в столовую, забежав по пути в свою комнату. Мишель там не оказалась, это меня расстроило. Я хотел побыстрее рассказать ей свежую новость про поселенцев Подгорного. В столовой я набрал побольше всего и наелся до отвала. «Вот ты где!» — уселся напротив меня тот парень в черно-красной ветровке по имени Джим, который последнее время постоянно приставал к Мишель. Говорил он как-то меланхолично и даже не смотрел на меня, образдил взглядом по столовой, словно кого-то высматривая. «Чего надо?» — нахмурился я, допивая третью кружку сока. «Шоколада!» — наконец-то перевел он на меня взгляд. «Где Мишель?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Она человек свободный, может быть, везде, где захочет». «Слушай, я сейчас серьезно тебя спрашиваю. От нее уже двое суток нет никаких вестей. Ее тетя с ума сходит. Если ты что-то знаешь, самое время поделиться». Вот тут уже запереживал и я. «Ну, позавчера она уехала на красном авто с двумя телохранителями», — вспомнил я. «И больше я ее не видел». «Черт», — тихо выругался Джим, начав грызть ноготь большого пальца. «Это я тоже знаю. Она поехала искать Артема, но по дороге с их машины оборвалась связь. Они просто-напросто пропали с GPS и все, словно испарились. Она точно больше ничего тебе не говорила?» «Нет, ничего». «Ясно. Ладно. Если что-то узнаешь или вспомнишь, сообщи любому из медперсонала». С этими словами он поднялся и отправился на выход, оставив меня в смешанных чувствах, среди которых превалировала тревога. Что с ней могло случиться? Кто мог ее похитить? И зачем? Хотят потребовать выкуп или... И тут меня озарила мысль. «Джим!» — окликнул я парня на самом выходе из столовой и догнал его. «Я вспомнил. Незадолго до этого в медцентр приезжала машина из MPI. Мишель говорила, что они неоднократно пытаются вас крышевать. Я слышал, как они разговаривали с администратором и пытались выйти на вашего директора. Возможно, они могли похитить Мишель, чтобы...» «Шантажировать Вячеслава Михайловича», — закончил за меня фразу Джим. «Это мысль, спасибо. Я сообщу в отдел безопасности». Спустя какое-то время я сидел на лавочке в парке и созерцал металлическую ограду. На душе было скверно. По большей части от того, что я сам никак не мог помочь в поисках Мишель. Невидимый поводок никуда меня не отпускал. «Сергей Вячеславович!» — вдруг окликнули меня со стороны медцентра. «А? Вы можете предоставить мне свое тело для эксперимента?» — спрашивал забавный мужичок старшего возраста с уже заметной сединой и очками на носу. «Что, простите?» — не совсем въехал я после своих тяжелых мыслей. «Ну, я бы хотел провести кое-какие тесты на вас, вы позволите?» «Ладно», — пожал я плечами. Мы с неизвестным, подозрительно, не правда ли, мужичком проследовали в лабораторию, где я еще ни разу не был. Он уложил меня на мягкую кровать посреди лаборатории, а сам отошел к компьютеру. Надо мной висели три проектора. Хрен его знает, что это было на самом деле. «И что вы собираетесь делать?» — обеспокоенно спросил я. «Эксперимент», — с предвкушением ответил ученый. «А поконкретнее? Что это за эксперимент? И почему вы только один? Где остальные? Это вообще официальный эксперимент? Начальство про него в курсе?» «Да не нервничайте вы так, Сергей Вячеславович. Все будет хорошо, уверяю вас». «Вы не ответили ни на один вопрос». Мужчина повернулся ко мне и добродушно улыбнулся. «Меня зовут Александр Сергеевич. Я главный научный сотрудник отдела мехатроники. Мне поручили провести эксперимент, связанный с внедренными в вас эмтериумными клетками. Мне нужно лишь снять с этих клеток излучаемый ими энергетический фон. Ничего страшного или болезненного в этом не будет». «Ну ладно, убедили». Все еще с некоторым сомнением поглядел на него я. Ученый вернулся к монитору, и вскоре проекторы надо мной пришли в движение. Мне как-то резко поплохело. «Эй, док, у меня в теле какая-то боль появилась, это нормально?» «Да-да, все хорошо, так и должно быть». «Но вы же сказали...» Боль резко усилилась, заставив меня сжать зубы. Проекторы завертелись еще быстрее. Вдруг в дверь громко постучали. «Кто там? Открывайте, это охрана!» «Черт!» — запаниковал Александр Сергеевич. В этот момент я понял, что мои сомнения действительно имели основания. А еще я понял, что я вновь тупой олух. «Открывайте, мы знаем, что внутри кто-то есть. Сработала сигнализация, или мы выбьем дверь. Считаю до трех. Раз!» По моему телу пошли судороги, и я его уже почти не чувствовал. «Два!» Боль достигла того же пика, что и в самый первый раз. «Три!» Тут мой мозг не выдержал и отправил меня в полет по черному мрачному ничто. Аня пришла на свидание аж на полчаса раньше и уже успела перекусить. В кафе готовили очень вкусные куриные крылышки с картошкой фри. «Ну, здравствуй», — подошел к ней высокий симпатичный парень в джинсовой куртке и черной майке. Он присел за столик напротив девушки. Его карие глаза быстро пробежали по опустевшим тарелке и бокалу, а затем вновь поднялись на Аню. «Здравствуй, Антон», — смерила его взглядом Аня. «Так и... я не совсем понимаю, что это за важное дело, о котором ты написала. Мы же расстались, что еще-то?» «Об этом я и хотела поговорить». Девушка подалась вперед, облокотившись обеими руками на стол. Антон еще ни разу не видел Аню такой серьезной. «Почему мы расстались?» — спросила она. «Так ведь много причин было. Ты меня пилила постоянно, а потом еще и...» «Нет», — резко прервала его Аня. «Все наши размолвки начались после похода в тот чертов данж. Ты после этого забросил игру, стал постоянно где-то пропадать, посыпались отговорки. Меня ты ни во что не посвящал. Мы стали мало общаться и так далее. Я долго терпела, но в итоге это все вылилось в то, во что вылилось. Так что давай вернемся к тому данжу. Что ты там нашел такого, о чем я не знаю?» «Да ничего я там не нашел». «Не ври мне». «Да говорю же, ничего. Мы с тобой весь лут поделили поровну». «Мы не делили лут. Ты забрал его весь себе, забыл? Так что там было?» «Да не помню уже, фигня всякая, как обычно». «Слушай, Антон, не заставляй меня шантажировать тебя теми фотками, которые ты показывал только мне». «Какими фотками?» «Да-да, теми самыми. Я их скопировала, пока ты спал. И, как видишь, пригодились». «Ах ты, тварь!» — подскочил парень. «Сядь и успокойся. Не нервируй посетителей». «И что тебе надо за них, а? Деньги?» «Мне нужно знать, что ты нашел в том сраном данже. Сейчас от этого зависит моя жизнь и жизнь моего отца». «Какая жизнь? Что за бред ты несешь?» «Просто скажи мне, что за чертово кольцо ты мне тогда подарил. Оно ведь из того данжа, верно?» Антон резко изменился в лице. Оглядевшись по сторонам, он выругался, затем тихо добавил: «Не здесь. Пошли прогуляемся». Хмурая парочка покинула кафе и отправилась на прогулку по набережной. Когда они отошли подальше от людей, Антон все же решился заговорить. «Это кольцо еще у тебя?» «Да». «Хорошо. Так ты снова начала играть?» «Да, начала. Почему это тебя так волнует?» «Да просто... просто я надеялся, что ты окончательно забросил рекриптум». «Объясни». «Ух, видишь ли...» Парень замолк, собираясь с мыслями. «У тебя правда проблемы из-за этого кольца?» «Еще какие проблемы?» «Ладно. Я понял тебя. Сейчас постараюсь все рассказать. В общем...» «Фух. В общем, мы с тобой оказались в том данже не случайно. Он был простым, однако хорошо спрятанным, и поэтому до нас его никто не нашел. Я сам его обнаружил лишь потому, что мне выдал на него квест один из местных. Точнее, я так думал, что он местный. Когда мы с тобой прошли данж, я отправился его искать, чтобы сдать квест, но того НИПа на месте уже не было. Его вообще нигде не было. А другие местные про него ничего не слышали. Ну, я забил на квест и пошел идентифицировать весь лут к одному знакомому торговцу. Айвар его ник. Вот он-то мне все и идентифицировал. Да так идентифицировал, что у нас у обоих челюсть чуть не отвалилась. Там были одни сплошные артефакты ушедших, среди которых было и кольцо. Точнее, это вовсе не кольцо, это... Как же он тогда сказал? Информационный стек или что-то типа того. Короче, это флешка, на которой записан ключ. Ключ от чего? От какого-то транспондера, поморщился Антон. Я точно не знаю, что это такое, но этот прибор способен кардинально изменить всю игру. Как изменить? Уничтожить или что-то около того. Типа обнуление. Иногда разработчики такое проделывают, чтобы обнулить уровни всех игроков и перезапустить игру. Прикинь, какая это серьезная штука. Обнулить игру в обход администрации. Это... Я даже представить не могу, во что это может вылиться. Вокруг Рекриптума же такие деньжищи крутятся. И ты отдал эту штуку мне? Ну, да, отдал. Просто Айвар слил инфу торговой гильдии и хотел хорошенько навариться на этом, а я... Пойми, я не готов ко всему этому. Пойти против целой корпорации? Нет, я не самоубийца. И ты отдал это мне? Да ты же сама говорила, что без меня забросишь игру. Это же идеальный вариант. Как еще я мог спрятать эту хреновину так, чтобы ее никто никогда не нашел? Айвар меня уже сдал, а с тобой он не знаком и не мог про тебя знать. Потому тебе и отдал. До меня торговая гильдия добралась, пришлось в спешке оставить им безвольного перса и удалить аккаунт со всей информацией о себе. Ты в курсе, что я вообще больше ни разу не ложился в капсулу? Нахрен мне все эти проблемы? И тебе советую сделать то же самое. Выбрось Рекриптум из головы, он того не стоит. «Да не могу я его выбросить», — прорычала Аня. «Торговцы в курсе, что этот ключ у меня, но не знают, как он выглядит». «Значит, Айвар рассказал им не все», — задумчиво произнес Антон. «Это ничего не меняет. Зато про меня они знают все. Мне нужно отдать им ключ. И пускай они хоть все обнулят, мне пофиг. Лишь бы от нас с отцом отстали». Антон с ужасом посмотрел на свою бывшую девушку. «Ты что, не понимаешь, какие потом могут быть последствия? Life Dream будут искать виноватого, и как ты думаешь, кого торговая гильдия назначит козлом отпущения? Они те еще скоты, ты сама знаешь. Все выставят в нужном им свете. Готовы разгребать потом то, что они накуролесят?» Аня прикусила губу и перевела взгляд на убегающую вдаль реку Томми. Она прекрасно осознавала, что в словах Антона есть правда. Но что она могла поделать? Делит угрожала ее отцу, а это единственный родной человек, который у нее остался. В итоге девушка так ничего и не решила. Вернувшись домой, она поухаживала за папой, помогла ему принять лекарство и уложила спать, а потом закрылась в своей комнате, укуталась в одеяло, прижала к себе подушку и тихо заплакала. От одиночества. От того, что у нее не осталось никого, кто мог бы помочь ей в сложившейся ситуации. Меня разбудил яркий свет. Кое-как разлепив глаза, я посмотрел по сторонам и увидел белую комнату. В ней было много врачей, они суетились и что-то бурно обсуждали, но звук ко мне доходил плохо, поэтому разобрать, что они говорят, я не мог. Вдруг в ушах раздался дикий писк, переросший в человеческую речь. «Восстановлен!» «Наконец-то что-то хорошее. Сергей, вы меня слышите?» «Ага», — промямлил я. «Фух, слава богу. Как себя чувствуете?» «Хреново. Все тело болит». «Можете пошевелиться?» Я попытался, и у меня это получилось. Ноги, руки, пальцы. Я все ощущал и мог ими двигать, хоть это и давалось мне с трудом и страшной болью. «Чувствую тяжесть во всем», — проговорил я. «Ага, понятно. Что-то еще? Говорите все свои ощущения». «Лопатка чешется. В правом боку ребра гудят. В левом колене словно в нерв что-то отдает. В голове так вообще сверла прокручиваются. Спина еще болит. А вообще такое ощущение, что мне по всему телу иголки распихали. Ужасное чувство». «Да уж, целый букет», — удрученно отозвался чей-то голос. «Хотя бы живой, то ладно», — ответил ему другой голос. Не знаю, сколько прошло времени, но колдовали надо мной еще долго. Я узнал, что тот мужичок в очках действительно был здешним работником. Его уволили буквально сегодня, и на прощание он решил забрать с собой немного местной технологии. Конкретнее, он хотел выкачать из меня пару баночек эмтериумных клеток, но не смог осуществить задуманное и решил, что раз эта технология не досталась ему, так пускай она не достанется никому. В общем, он что-то повредил, и теперь мои клетки работают не совсем правильно, отчего и возникает боль во всем теле. Целая группа ученых сидела со мной до поздней ночи, как я понял из их разговоров, но так и не обнаружила источник проблемы. Вконец вымотавшись, они подключили меня к какому-то диагностическому аппарату, похожему верхней частью на микроволновку, а нижней на туалетный столик, и удалились поспать хотя бы пару часов. Моей жизни ничего не угрожало, потому я сам их отпустил. Лишь шевелиться было больно и неприятно, но если этого не делать, то даже дискомфорта почти не ощущалось. Спать не хотелось, поэтому я просто лежал безвольной куклой, смотря в стену и размышляя параллельно и о Мишель, и о том, что же сейчас происходит с моим телом в рекриптуме. Что будут делать мои провожатые, когда в очередной раз не смогут меня там разбудить? Ох уж это раздвоение жизни. Вдруг я вспомнил, что когда добрые ученые меня чинили, то изредка общались с виртуальным интеллектом. «Элли», — вслух проговорил я. «Слушаю вас. Введите запрос». По всей комнате разлетелся милый женский голос. «Да нет никаких запросов. Просто поболтать хотел». «Запрос принят. Запускаю модуль свободного общения. О чем желаете поговорить?» Как-то сразу растерялся я. «Ну, допустим...» «Что ты можешь рассказать про мою ситуацию? Каковы шансы, что я снова смогу свободно двигаться?» «Прошу прощения, Сергей Вячеславович, но во избежание недоразумений мне запрещено раскрывать любую персональную информацию. Вы можете узнать подробности своего лечения у своего лечащего врача». «Эх, ладно, понял тебя. А ты не знаешь, есть ли какая информация по поводу поисков Мишель?» «К сожалению, я такой информации не обладаю». «Да что ж ты ничего не знаешь-то? Еще искусственный интеллект называется. Тогда расскажи хоть, что в мире творится». «Вас интересует что-то конкретное?» «Давай про рекриптум. Твоему начальству удается сдерживать натиск недовольных игроков?» «С трудом. Уже было выплачено множество компенсаций, но недовольство не спадает. Особенно в свете последних событий». «Это каких таких событий?» «Игра изменилась, усложнилась, стала агрессивной. Многие игроки сами покидают виртуальный мир, потому как он перестал приносить удовольствие». «Так, погоди, это из-за мутантов, что ли?» «Подключаю дополнительную базу данных». «Нет, не из-за мутантов, из-за людей». «Вообще не понял. Можешь разъяснить?» «Разъясняю. Из-за невозможности воскрешения игроков и введенных для них ограничений, неигровые персонажи почувствовали себя увереннее и стали отбирать у игроков их имущество. Стало практиковаться рабство». «Как в том американском городке», — чуть слышно проговорил я. «И такое творится по всей планете?» «Игровой планете, да». «Жесть». «Если в ближайшее время ситуация не изменится, руководство компании отключит проверка прав доступа. У объекта есть доступ к этим данным. Руководство компании отключит Виру от внешней сети, сделав при этом игру недоступной». «А компания сама никак не может повлиять на виртуальный мир?» «Такие попытки осуществлялись. Безрезультатно. Мозг Виры очень жестко пресекает любые попытки что-либо поменять в ее мире». «Так, погоди. Если вы отключите ее от внешней сети, это сильно поменяет и ее мир. Ей само это никак не повредит?» «Данных для ответа недостаточно. Но есть вероятность, что Вира снова провалится в кому, из которой ее в первый раз вытащили лишь чудом». «Тогда нельзя ее отключать. Надо как-то... надо что-то сделать. Надо до нее достучаться из рекриптума». «Согласно одной из теорий, она сама отгородилась от своего мира и не желает вступать с ним в контакт». «Да тут любой бы отгородился. Там такая хрень творится. А с самой Вирой все в порядке». У меня нет доступа к ее жизненным показателям. Плохо вздохнул я. И сколько времени у меня осталось до отключения Виры от сети? У меня нет таких данных. Окончательное решение по отключению Виры еще не согласовано с директором. Не согласовано, значит? Но если ничего не предпринять, оно согласуется уже в ближайшем будущем. Черт. Я замолчал, судорожно соображая и пытаясь придумать план, как связаться с Вирой в ее мире. Со мной она уже точно не захочет говорить. А это значит... Значит, мне нужно найти того, с кем она говорить захочет. То есть мне нужен Нидхаракт. Знакомый Нидхаракт, с которым я могу связаться. Элли, а я могу воспользоваться своей социальной сетью? Проверка прав доступа. Да, вы можете воспользоваться своей социальной сетью, но с ограничениями. Вам запрещено делиться любой информацией, касающейся вашего лечения, а также медицинского центра, где вы сейчас находитесь. Вполне ожидаемо. Вывести перед вами необходимую информацию? Ну давай. В комнате стало ярче. Перед моими глазами вспыхнул голографический дисплей с окошком ввода логина и пароля. Не особо заморачиваясь над собственной безопасностью, я назвал и то, и другое, и провалился внутрь своего профиля. Рядом с кнопкой сообщений горела красная циферка 7. Надо же, мне еще кто-то пишет. Я зашел в непрочитанные сообщения. Три из них были спамовой рассылкой. Одно было от Ани, одно от Лехи, одно от Додо и еще одно от некоего крипера, которого я не знал. Спам я сразу удалил, а затем принялся читать с самых неважных. Леха. Эй, чувак, ты куда пропал? Все норм? Если какие-то траблы со звезданутыми, ты свистни, мы разрулим. В ответ я написал Дане, все нормально, но если что, буду знать, к кому обращаться. Следующим открыл Додо. От него было сразу несколько сообщений через некоторые промежутки времени. Серег, ты где? Тут такая вакханалия в рекриптуме происходит. Без тебя не справимся. Город уже пал, Серый, возвращайся скорее. В общем, тут такое дело, клан разваливается. Я, скорее всего, уйду к Шанти. Надеюсь, ты будешь не против? Ему я ничего не стал отвечать и сразу перешел к Ане. Сереж, ты был прав насчет Тетрагона. А я, как всегда, дура. Извини, если сможешь. Да тебе-то чего извиняться? Я сам вспылил, не подумав. Так что это ты, извини, написал ей я и уже хотел было выйти к входящим, как вдруг увидел, что Аня прочитала мое сообщение. И это в 3 часа ночи. Отлично. Вот это мне подфартило. Знакомый Нидхаракт найден. Но ничего более я написать не успел, потому как от нее пришел входящий аудиовызов. Привет, Ань, принял я его. Сережка, как же я рада тебя слышать, почему-то всхлипывая произнесла Анюта. «Ты плачешь, что ли?» «Нет. То есть, да. Но не обращай внимания, я сейчас... Сейчас успокоюсь». «Что-то случилось?» «Да. То есть, нет. Я... Не могу тебе рассказать. Боюсь, меня могут прослушивать. Мы можем встретиться?» «Увы, не получится», — вздохнул я. «Я сейчас далеко от города». «Жалко». Я бы очень хотела встретиться. Так много бы тебе рассказала? Никак, извини. Кстати, а чего у вас там с Тетрагоном? Все нормально? Да ничего не нормально. Этот скот, он выложил делит всю мою реальную жизнь, и теперь она... Ай, пофиг. В общем, она меня в клетку в рекриптуме посадила и шантажирует. Вот это поворот. И чего ей от тебя надо? Да ключ ей надо. От квартиры, где деньги лежат? Да нет, от транспондера, который обнулит игру. Ой, черт, блин, проболталась с тобой. Надеюсь, она меня все же не прослушивает. Чего ты только что сказала? Не поверил я своим ушам. Этот ключ у тебя? Да тихо ты. Ну да, у меня. А ты тоже про него что-то знаешь? Да уж, кое-что знаю. Ни в коем случае не отдавай его делит. Она сразу же им воспользуется, потому как сам транспондер уже у них. Но если я его ей не отдам, она причинит вред моему отцу. Не знаю как, но она угрожала этим. Черт. Ладно, постарайся потянуть время, а я что-нибудь придумаю. Ты правда поможешь мне? Попытаюсь. Даже после того, что я тогда наговорила? Да, Аня. Скажи, где ты находишься в Рекриптуме? Где-то юго-восточнее Криолата, за Судерой. То есть где-то там лагерь торговцев, где ты сидишь в клетке, все верно? Ага, все так. Много у них там охраны? Не особо. Люди забрали у них всю технику и оружие, так что только сами игроки остались. А, ну еще я что-то про спрятанные танки слышала. Понятно, проговорил я, задумавшись. Слушай, у меня для тебя еще задание будет. Да, конечно, все что угодно, сразу же согласилась девушка. Попытайся связаться с Вирой. Узнай у нее как можно больше всего. Про мутантов, про дхарактов, про людей, у которых резко поменялось отношение к игрокам, про ее дальнейшие планы и про то, как вернуть ее мир в прежнее русло. Потому как если мы его туда не вернем, он разрушится ко всем чертям в самое ближайшее время. Ну ладно, я поняла, все записала. Спрошу у нее. Вряд ли она сразу тебе откликнется, но ты не оставляй попыток до нее достучаться, хорошо? Хорошо, конечно, я обязательно достучусь. Вот и отлично, спасибо тебе. А я пока пошел решать твою проблему. Если еще важная информация появится, пиши мне сюда. Буду проверять, когда буду в Реал выходить. Да, хорошо, я все поняла и все буду писать. По голосу было понятно, что Аня воодушевилась прямо до самого потолка. Ну, счастливо тогда, усмехнулся я. Не плачь больше. Не буду. Пока-пока. Я еще напишу. Спасибо огромное. На этой счастливой ноте мы и завершили разговор. Поразмыслив немного над поступившими в мой мозг данными, я опять вызвал искусственный интеллект. Элли, ты можешь передать сообщение Джиму, с которым мы сегодня в столовой общались? Могу. Тогда передай ему, что я хочу еще раз с ним переговорить. И добавь, что я знаю, как достучаться до Виры. Будет исполнено. Джим пришел в мою палату в 9 часов утра. Я откровенно поведал ему всю информацию по ключу к транспондеру. Мне было нужно, чтобы он организовал спасение сеньориты из плена. Тем временем я доберусь до Дхарактского центра связи и вырублю все вышки, разблокировав канал общения с Вирой. А Вира, в свою очередь, должна заинтересоваться ключом и прийти к сеньорите. Джим одобрил такой план, хоть и крайне негативно отозвался о сеньорите и всей торговой гильдии в целом. Я так понял, у них там какая-то заварушка случилась, где Джима слили. Но он все же пообещал организовать рейд на торговцев. Еще я попросил, чтобы и реальную Аню с ее отцом корпорация взяла под собственную охрану. Джим уклончиво сказал, что передаст мою просьбу в отдел безопасности. На то мы порешали. Я спросил у хлопочущих надо мной докторов, могу ли я лечь в капсулу, потому как все равно нет особой разницы в сознании, я или без. И они разрешили. Меня перетащили и уложили в шайтан-машину. Ну все, время поджимает. Вход.